Там был Фил. Фил, сидящий на диване с бложкой. Мне тяжело. Я... Молчание. Саша. Она глубоко вздохнула и, наконец, отозвалась. Он сказал, что хочет показать мне мое будущее. Потом на экране появилась я, причем на больничной койке. Вебер, там была я на последней стадии беременности. Сначала я решила, что это родильный дом, но оказывается нет. Я угодила в больницу, потому что у меня нашли рак, и врачи собираются вырезать опухоль. А ты действительно беременна? Это невозможно. Мы с Филом не были близки уже много месяцев. К тому же у меня совсем недавно были месячные. Потом на экране снова появился Фил и заявил, что все якобы зависит от тебя. «Ничего не понимаю», — она всхлипнула. «Уэбер, в чем дело? Черт бы его побрал, где он? Боже мой, ну где он?» «Тише, тише, Саша. Помолчи минуточку, милая». «А на пленке больше ничего не было?» «Нет, я получила только эту кассету и ксерокопию мистера Грифа». «А это еще что такое?» «Так, небольшой рассказик». Он собирался снимать по нему свой следующий фильм. «Ясно. Слушай, сделай одолжение. Сейчас повесь трубку, пойди снова поставь кассету и посмотри, нет ли на ней чего-нибудь еще». «Хорошо». Она даже не спросила, зачем это нужно, а просто повесила трубку и через несколько минут перезвонила снова. «Нет, больше ничего. Только я в больнице беременная и с раком. Ты собираешься сюда?» «Да, буду. Скорее всего, завтра. Я тут звонила его родителям. Знаешь, что ответил его папаша? Хорошо, когда похороны. И больше ничего, причем совершенно спокойно. Когда похороны». «А его сестре Джеки не сообщила?» «Отец сказал, что до нее не дозвонится. Она, мол, сейчас где-то в Нигерии, изучает каких-то насекомых или что-то в этом роде. Обещали послать ей телеграмму». «Нет, но это ж надо. Хорошо, когда похороны. И все. Только это. Эй, мистер, у вас сын умер. Хорошо, когда похороны». Час спустя я собрал вещи и сидел у окна, раздумывая над происходящим. На вопрос Саши о содержании кассет, которые Фил послал мне, я ответил, что там было лишь его короткое прощание и разные глупости, которые мы с ним снимали во время моего последнего приезда к ним. Повесив, наконец, трубку, я снова просмотрел первую кассету, но ничего нового на ней не появилось. На других двух тоже. Я выключил свет. Мне очень хотелось посидеть и подумать в темноте. Через некоторое время я поймал себя на том, что сам того не сознавая, смотрю на неосвещенные окна квартиры любительницы походить нагишом. Когда же мне наконец удалось сосредоточиться и сфокусировать взгляд, я разглядел в ее неосвещенном окне едва различимую фигуру сидящего человека. Может быть, и она, не подозревая обо мне, тоже смотрит в окно. Я улыбнулся. Неплохая могла бы получиться сцена для фильма. Зазвонил телефон.